Как сообщает южнокорейская газета «Кюнген Симун», 2 июня группировка южнокорейской армии отправилась в соответствующую акваторию, чтобы принимать участие в совместных военных учениях «Римпак», которые будут проводиться по инициативе американской стороны с целью заблокировать нашу республику с моря. В рамках предстоящих совместных учений, которые будут проводиться по 4 августа в морском пространстве у Гавайи в самом крупном масштабе, США, Япония и Южная Корея впервые в истории будут проводить учения, нацеленные на ликвидацию угрозы нашей баллистической ракеты. До начала совместных учений вместе с американскими и японскими кораблями эсминец Южной Кореи планирует провести учения по оповещению о ракетных ударах, которые имеют своей целью обменяться информацией о ракетных ударах с помощью трансляционного пункта американской армии.